веселый поезд. Паровоз, паровоз, новенький, блестящий. Он вагоны повез, точно, настоящий. Кто едет в поезде? Плюшевые мишки, кошки пушистые, зайцы и мартышки. Стук веселых колес и гудок басистый. Мчится вдаль паровоз, сам, без машиниста. Кто едет в поезде? Куклы и матрешки. Стрелочник, стрелочник вышел из сторожки. Вот какой паровоз к празднику купили. Вот какой паровоз детям подарили. Дальняя, дальняя, дальняя дорога вдоль нашей комнаты. Прямо до порога.